Глава 32. Снова в детской библиотеке. Роза получает письмо. Вы, конечно, догадались, кому собиралась рассказать Саша о том, что Петрушка потерян. И так как рассказать это устно она не могла, то на следующее же утро написала маленькое, очень грустное письмецо и отправила его в Москву Розе. В этом письме она просила у Розы прощения за то, что так давно не писала ей, и, главное, за то, что потеряла ее хорошего, милого Петрушку. И посылала привет дорогой Анне Петровне. И в конце посылала поклон от тети, как когда-то в письме к Олегу и Мусе. От тети, которая, по правде говоря, никому не кланялась ни в тот, ни в этот раз. Но Саша решилась вторично на эту маленькую ложь, потому что ей очень не хотелось, чтобы люди жалели ее и думали, что тетка ее такая сердитая и неприветливая женщина, какой она казалась всем. А самой Саше? Какой Клавдия Григорьевна казалась ей? Вероятно, Саша сама не смогла бы ответить на этот вопрос. Клавдия Григорьевна никогда почти не была с ней ласкова, а маленькая Саша привыкла к заботе и ласке и очень тосковала без них. Клавдия Григорьевна мало разговаривала с Сашей, а все больше читала ей нравоучения. Клавдия Григорьевна не поощряла ее самого главного увлечения — кукольным театром, Петрушкой. И все-таки Саша, сама не сознавая этого, начала уже привязываться к суровой и методичной Клавдии Григорьевне. Поэтому простим ей маленькую ложь. Так вот и было опущено в почтовый синий ящик маленькое письмо с приветом от Клавдии Григорьевны. И, проехав длинный и знакомый Саше путь, письмо это было принесено московским почтальоном в районную детскую библиотеку и передано румяной Розе. «Анна Петровна, посмотрите письмо от Саши! Как, вы забыли? От Саши Лопахиной, нашей бывшей читательницы!» «Как же, Роза, я хорошо помню Сашу!» — взволнованно сказала Анна Петровна. «Что же она пишет?» «Анна Петровна, она потеряла Петрушку!» — сурово сказала Роза, быстро про себя прочитавшая письмо. «Какого Петрушку?» «Ах, да, ты ей, кажется, подарила свою театральную куклу!» «Как странно, такая аккуратная девочка! Насколько я помню, она никогда не теряла книг. Или я ошибаюсь?» «Нет, не ошибаетесь», — снова отчеканила Роза. «И это меня тем более удивляет». И Роза принялась энергично переставлять книги, о чем-то сосредоточенно размышляя. «Роза», — окликнул ее через несколько минут старая библиотекарша. «Что, Анна Петровна, ты что-нибудь придумала?» «Что же я могу придумать?» — невозмутимо ответила румяная Роза, и на этом их разговор прекратился, потому что открылась дверь, и явился очередной настойчивый и требовательный читатель. Но, конечно, Анна Петровна не ошиблась. В этот день Роза снова отпросилась на часок по общественному делу, и Анна Петровна сразу догадалась, что дело это было связано с Сашей.